Псалом 70. «На Тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек. По правде Твоей избавь меня и освободи меня. Преклони ухо Твое ко мне и спаси меня. Будь мне твердым прибежищем, куда я всегда мог бы укрываться. Ты заповедал спасти меня, ибо твердыня моя и крепость моя – Ты. Боже мой, избавь меня из руки нечестивого, из руки беззаконника и притеснителя, ибо Ты – надежда моя, Господи Боже, упование мое от юности моей. На Тебе утверждался я от утробы. Ты извел меня из чрева матери моей. Тебе хвала моя не пристанет. Для многих я был как бы дивом, но Ты – твердая моя надежда. Да наполнится уста мои хвалою, чтобы воспевать всякий день великолепие Твое. Не отвергни меня во время старости, когда будет оскудевать сила моя, не оставь меня, ибо враги мои говорят против меня, и подстерегающие душу мою советуются между собою, говоря, Бог оставил его, преследуйте и схватите его, ибо нет избавляющего. Боже, не удаляйся от меня! Боже мой, поспеши на помощь мне! Да постыдятся и исчезнут враждующие против души моей, да покроются стыдом и бесчестием, ищущие мне зла. А я всегда буду уповать на Тебя и умножать всякую хвалу Тебе. Уста мои будут возвещать правду Твою, всякий день благодеяния Твои, ибо я не знаю им числа. Войду в размышления о силах Господа Бога, воспомяну правду Твою, единственно Твою. Боже, Ты наставлял меня от юности моей, и до ныне я возвещаю чудеса Твои. И до старости, и до седины не оставь меня, Боже, доколе не возвещу силы Твоей роду сему и всем грядущим могущество Твоего. Правда Твоя, Боже, до превыспренних. Великие дела соделал Ты, Боже, кто подобен Тебе? Ты посылал на меня многие и лютые беды, но и опять оживлял меня, и из бездн земли опять выводил меня. Ты возвышал меня и утешал меня. И я буду славить Тебя на псалтыре, Твою истину, Боже мой. Буду воспевать Тебя на гуслях, святой Израилев. Радуются уста мои, когда пою Тебе, и душа моя, которую Ты избавил. И язык мой всякий день будет возвещать правду Твою, ибо постыжены и посрамлены, ищущие мне зла».